Книга «Искупление». Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас к изучению Торы, жизни Моисея, записанной в книге «Исход». Мы следили за Израилем в их избавлении из египетского рабства, прошествии Черного моря и странствовании в обетованную землю, землю Ханаан. Некоторое время было проведено в области Синайской горы, где народ получил записанный закон через Моисея. На Синае народ получил 10 заповедей, и они сказали: «Все, что сказал Господь, исполним». Но перед тем, как все детали закона были получены Моисеем и принесены народу у подножия горы, закон был нарушен. В нетерпении народ, ожидая возвращения Моисея с горы, потребовал Бога, которого они могли видеть и осознать, и произошел золотой телец, идол вместо живого Бога. Религиозная оргия привела к прекращению общения между народом и истинным Богом. Немедленно по ходатайству Моисея Бог предоставил способ для избежания возмездия за их грех – смерть. Бог предоставил детальные инструкции для постройки скинии с указаниями для поклонения и общения. Книга «Исход» с 35 по 40 главу передает детали для постройки скинии и порядка жертвоприношений и поклонения. Скиния была местом пребывания Богом среди его народа. Очень важно заметить, что немедленно после того, как грех проявит себя в жизни народа, Бог совершает обеспечение для покрытия греха и истинного поклонения. Помните, что в Едемском саду, когда Адам и Ева согрешили против Бога, они оказались нагими пред Богом. Они скрылись от лица Господа Бога между деревьями рая. Но Бог снизошел и предоставил покрытие для одеяние для этих нагих грешников. Для этого были закланы животные, и кожей их предоставили необходимое покрытие. Таким образом, в Синайской пустыне был нарушен закон, но сделано благое обеспечение для восстановления нарушенного общения и поклонения в скинии. Здесь явлен порядок священников, жертвоприношений и жертв. Это обеспечение было сделано по благодати Бога. В третьей книге Моисея мы имеем запись продолжающего путешествия от Синая к Ханаанской земле. Моисей вел множество народа, вероятно, 3 миллиона людей. Моисей, как назначенный вождь, стоял перед опасными обстоятельствами. Эти обстоятельства подобны обстоятельствам, которые встречают сегодня все, кто живет благочестиво. Как мы называем этот урок? Опасности благочестивого. Слово «опасность» означает подтверждение себя риску оскорбления, истребления или погибели. Опасность – угроза чего-то, что может произойти. Духовно говоря, те, которые решили жить с Богом, становятся мишенью для врага. Сатана не беспокоится о тех людях, которые номинальные или нейтральные в своей вере. Но верующие, которые посвятили себя живому Богу, открыли себя для нападения демонов, которые стремятся соделать духовность их бесполезной и бесплодной. Сатана будет нейтрализировать ваше свидетельство. Псалмопевец дает нам это слово. «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, как я взываю его». В Новом Завете апостол Павел предупреждает: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Если вы будете стремиться служить Богу и жить жизнью, угодной Богу, вы определенно будете гонимы. Враг против вас и всякого человека, который стремится жить благочестивым образом, вы будете переживать такие нападения. Но вы также будете переживать покровительственную заботу Бога, находясь на этой земле. Мы Продолжим наше поучение и жизни Моисея в книге Числа, 10 главы, 11 стих. «Во второй год, во второй месяц, 20-й день месяца, поднялось облако от скинии откровения. Израильтяне были второй год в пустыне. Теперь они были в пустыне Фаран, в местности на юго-восток от Синайской горы. Они маршировали по повелению Господа под руководством Моисея. Когда облако пребывало над скинией, люди оставались в стане. Когда облако поднималось от скинии, они должны были собираться и готовиться идти вперед. И так они шли по повелению Господа». В книге Числа, 11 главе, мы находим продолжение нашего повествования. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. Казалось, что находящиеся на краю стана, подальше от скинии, были предметом этого суда огнем. Но все эти ропоты и нарекания, и неблагодарность людей угнетали Моисея. Вы заметите, что в 4 стихе, что была смесь других народов Израиля. Там были пришельцы из Египта, вероятно, люди, которые вступили в брак с израильтянами. Они желали прежнего образа жизни Египта, включая языческого и грешного поклонения. Они влияли на Израиля. Они жаловались на ману, хлеб с неба, подаваемый каждое утро. Моисей в угнетении своего духа говорит Господу: «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его? Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня». Упадок духа приходит к Божьему служителю, и Моисей просит Бога забрать его жизнь. Это один из сатанинских методов нападения. Упадок духа и чувство одиночества. Моисей сказал: «Я один». Когда-нибудь сожалеете ли вы о себе? В этом проблема. Но Бог обещает вам, когда Он говорит: «Не оставлю тебя и не покину». Иисус Христос во смещении обещал: «И сея с вами во все дни до скончания века». Теперь Господь дал разрешение проблемы для Моисея. «И сказал Господь Моисею: собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его. Они должны быть благочестивыми мужами, которые будут исполнены Духом Святым. Они будут назначены для управления и произведения решений для этого множества народа». Обратите внимание, что сказано, что у них было 600 тысяч способных воинов. Эти воины, плюс женщины и дети и старики, которые не были пригодны для военной службы, легко составляли 2 или 3 миллиона людей. После их ропота относительно маны, Господь снабдил их мясом в форме птиц небесных. Они будут иметь столько мяса на протяжении целого месяца, что оно станет им отвратительным. Следующее нападение против Божьих руководителей пришло в форме зависти. Два из старейшин не действовали по установленному плану. Они оставались в стане и подозревались в организации оскольничной группы среди народа. Иисус Навин и другой молодой человек, его имя не указано, пришел к Моисею с просьбой удержать их или запретить им в служении. Но Моисей не смотрел на это как на состязание, но был рад, что они служили как пророки в силе Духа Святого. Такое состязание приходит через служение братьев и иногда разделяет церкви и причиняет прекращение общения. дал бы Бог, чтобы люди его радовались успешному распространению Слова Божия. Иногда может быть благословение в делении и умножении. Моисей принес семейное наказание от своей сестры Мариам, которая подвергла сомнению его брачное отношение второй жены Моисея к женщине Ефиоплянке. Это привело суд в форме проказы на Мариам на 7 дней. Моисей не боролся, но молился о его сестре, чтобы она исцелилась. Бог защитил своего слугу. Когда вы встречаете эти нападения, уныние духа, когда вас ложно представляет или неправильно понимает, когда даже домашние ваши, кажется, идут против вас, возведите ваши глаза к Господу, как сделал это Моисей. Встречаете отчаяние, страхи, упадок духа, даже до точки отчаяния, Бог в каждом искушении и испытании даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Как Бог поступал с Моисеем, так Он защитит и вас, и будет с вами, если вы посвятите себя Ему. Шалом.